Глава 8. «Рискните!» — пронеслись в голове слова ведьмы, и я вложила свои подрагивающие пальцы в его ладонь. «Пойдем». В трактире тем временем веселье набирало обороты, не совсем трезвые постояльцы махали руками, что-то увлеченно рассказывая соседям, ходили между столами, братались, пытались потискать женщин. В другой раз это могло бы меня смутить и даже напугать, но рядом с незнакомцем я ощущала себя в безопасности. Он быстро вывел меня из общего зала и повел по ступенькам наверх, наверное, в свою комнату. Мое сердце билось как сумасшедшее, в мыслях царил сумбур. Меня бросало из крайности в крайность. То хотелось вырвать руку из ладони мужчины и убежать, то самой гордо потянуть его в ближайшую свободную комнату, сделать все по-быстрому и убежать. Как это по-быстрому? Я представляла смут, но в моменты накатывавшей решительности меня этот пустяк не останавливал. Шагать за незнакомцем и сдерживать свои порывы было непросто, а стоило зайти в темную комнату и двери закрыться за моей спиной, как меня объял страх, что я творю. Но мужчина прижал меня к своей груди и накрыл губы поцелуем. Так меня еще никогда не целовали. Жадно, напористо, властно. Я растерялась, смешалась от нахлынувших ощущений. Внезапно незнакомец от меня отстранился и прошептал. «Моя! Нашел!» И снова поцеловал, но теперь так нежно и трепетно, что я окончательно потерялась. Не может мужчина, который так целует, обидеть. Я обвела его шею руками, подалась вперед и неумело ответила. Незнакомец зарычал, а потом усилил напор. Касание его рук сводили с ума, запах будоражил, и я потеряла голову и, кажется, даже помогала ему меня раздевать. «Лида», — хрипло произнес он, нависая надо мной и вглядываясь в мои глаза, — я же не хотела начинать думать, анализировать, бояться, и подалась вперед. «Моя!» — снова прошептал он. И инициация таки началась. Мужчина распахнул глаза и удивленно посмотрел на меня. И мне вдруг показалось, что его зрачки стали вертикальными. Я крепко зажмурилась, понимая, что именно в этот момент он осознает, что я ведьма, и вполне может прямо сейчас, в процессе действа, так сказать, скатиться с меня и выгнать прочь. И я еще долго буду переживать свое унижение и грехопадение. И все же самое главное он уже сделал, а больше мне не нужно. Наверное. Внезапно я ощутила нежные поцелуи на веках, скулах, губах. У меня даже скатились слезинки из глаз от облегчения. А потом я притянула моего незнакомца к себе ближе и до конца познала, что такое быть с мужчиной. Хотя правильнее сказать быть с этим мужчиной. Ведь я даже не мечтала встретить в обычном трактире такого нежного, чуткого незнакомца, в котором одновременно сочетали страсть, напор и нечто почти звериное и будоражащее. В мой первый раз мне было так хорошо, что даже страшно. «А ты сильная ведьма?» — сказал незнакомец, когда я расслабленная и утомленная лежала в его объятиях. «Почему не сказала, что это твой первый раз?» Я напряглась, но легкие поглаживания по моей обнаженной спине говорили о том, что он спокойно принял факт, что я ведьма. Будь на его месте кто-то другой, все могло повернуться совсем иначе. От этих мыслей я вздрогнула и теснее к нему прижалась. «Это что-то бы изменило?» Поглаживания на мгновение прекратились, будто мужчина задумался, а потом ответил. «Нет, но я бы нашел более подходящее место для выплеска твоей энергии, чем старый никчемный дуб». «Дуб?» «Да, тот, что растет у входа в трактир. Думаю, за эту ночь он, несмотря на мороз, зазеленеет и обсыплется желудями». Усмехнулся мужчина. «Похоже, легенда о нем все-таки воплотилась в жизнь», — улыбнулась я. «Легенда?» «Ну или пророчество. Трактирщик сочинил историю о том, что когда этот дуб снова зазеленеет, нашу страну ждет небывалый подъем и процветание. И почему в вашем королевстве так не любят ведьм? Вы же воплощаете легенды в реальность?» Снова усмехнулся он и неожиданно страстно меня поцеловал, а потом очень серьезно произнес, глядя мне в глаза. «Лита, ты теперь моя женщина». Я погладила этого наивного мужчину по щеке, грустно улыбнулась и сама потянулась к нему за поцелуй. А ранним утром, когда уже занимался рассвет, аккуратно высвободилась из его объятий, пока он спал. Кое-как сама оделась и, оглянувшись на прощание, выскользнула за дверь, где меня ждала верная Дара. Она помогла мне окончательно привести себя в порядок, и мы незаметно покинули трактир. У калитки нас встретил не просто зеленый дуб, под которым в снегу лежали осыпавшиеся желуди, но и зазеленевший деревянный забор вокруг трактира. «Ох ты ж, колокольчики с бубенчиками!» — воскликнула Дара, когда увидела еще и зацветший куст алых роз в другом уголке двора. «Пойдемте, госпожа! Не было нас тут, не было!» — засуетилась она и потащила меня за собой. А у меня ноги словно свинцом налились. Уходить отсюда почему-то расхотелось совсем. На душе поселилось ощущение утраты и совершаемой ошибки. Но я принцесса, а значит, должна отринуть неуместные мысли и чувства. А незнакомец уже завтра найдет другую девушку, которая так же, как и мне этой ночью, будет шептать «моя». Проглотив внезапно застывший в горле ком, я шагнула вперед, чтобы вернуться во дворец, но все же на мгновение снова остановилась, потянулась вниз и подняла с земли несколько желудей с забавными шляпками на память.